Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святой благоверный князь Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году. О детстве будущего великого князя, сына Иоанна Красного и великой княгини Александры, известно совсем немного. Воспитан же был он в благочестии и славе с наставлениями душеполезными, говорится в слове о житии Дмитрия Ивановича, и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил, злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу Дмитрия, Иоанну Иоановичу. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей. Но после смерти Иоанна Иоановича митрополит становится фактическим главой русских княжеств. На него, возглавившего Боярскую думу, ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию он на долгое время заменяет отца. До самой смерти, в 1378 году, святитель – один из ближайших людей в великокняжеском доме. Неудивительно, что его воспитательное влияние развило собственные высокие качества Дмитрия. С самого начала жизни великий князь приобщен был к среде русского подвижничества, пребывал в атмосфере, которую создавал вокруг себя преподобный Сергий Радонежский. В 1359 году Дмитрий был вынужден предпринять путешествие в Орду. Это было связано с двумя совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью, но она была и крайне полезной будущему главе государства. Видимо, об этом думал святитель Алексий, благословивший Дмитрия на нее. Он должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века мучившим родную землю. А также, проплыв по трем русским рекам, князю надо было обозреть русскую землю, которой ему надлежало править. После кончины в 1359 году его отца Иоанна Иоановича, великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского князя Дмитрия Константиновича, мужа зрелого. Но в 1362 году пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на великое княжество. Но, увидев полки Москвы, он в страхе бежал и затворился в Суздале. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел здесь древний обряд вокнижения. Великий князь отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Москва возвышалась, она укрепила союз и с Суздалем. Завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны. Тем не менее, постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Иоановича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси держав внешних, Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и особенно Тверское. 1368 год был ознаменован концом сорокалетнего относительного спокойствия на Руси. Через русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексий, князь Владимир Андреевич, двоюрный брат Дмитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду. Но вид каменного Кремля смутил его. За новыми постройками просматривалась уверенность в своих силах и в своем праве, сосредоточенная мощь. И, постояв в виду Москвы 3 дня, Ольгерд снял осаду и ушел в Литву. Страшным нашествием литовцев московская земля была опустошена. Но Дмитрий Иоаннович вовсе не собирался отказываться от своей широкой объединительной политики. В Новгород и Псков, Вечевые республики, был послан ради заключения союза с ними ближайший друг, князь Владимир Андреевич. За поддержку Литвы понесли наказание князья Смоленский и Брянский. Митрополит Алексий отлучил от церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленского. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай, который с опаской наблюдал за действиями московского князя Дмитрия, давно не платившего ему дани, охотно дал ярлык Михаилу. В Москву же был направлен посол Сарыхожа с оскорбительным приглашением Дмитрию Иоанновичу во Владимир на венчание Михаила. И здесь великий князь поступил как свободный человек, истинный хозяин положения. К ярлыку не еду, а в землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист. Главным в этом поступке было неповиновение Орде, и в деле весьма важным. Дмитрий Иоаннович действительно перекрыл путь Михаилу во Владимир, введя свои войска в Переславль. Ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. Задобренный Сарыхожа в Орде походатайствовал за московского князя, чем в какой-то мере подготовил и дальнейший его успех. Вскоре в этом же году Дмитрий Иоаннович отправился в Орду, чтобы прекратить происки Михаила. На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексия. 80-летний старец сопровождал его до самой Коломны. Видимо, он придавал большое значение этой поездке. Ни одного значительного государственного решения великий князь не принял без благословения церкви. 3 фигуры, облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексий, преподобный Сергий и Федор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексия, продолжавшееся вплоть до его смерти, соответственно, самой личности святителя имело жизненно-практический характер. Было для Дмитрия Иоанновича школой не только духовной жизни, но и управления страной. Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаил уже от Мамая пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. Великий князь Дмитрий Иоаннович, выдающийся политик, государственный деятель и воин. Его правление было отмечено решительными сдвигами именно в политической сфере жизни. Дело возвышения Москвы требовало решений задач созидательных, устроения собственного дома. С этого начинал общегосударственное дело великий князь. В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский брак. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством митрополита Алексия, позже Федора Симоновского, оказывал на нее влияние преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. История сохранила некоторые черты высокого образа великой княгини. Она принадлежала к ученикам преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия Дмитриевна построила ряд монастырей и храмов, как в Москве, так и в Переяславле-Залесском, городе-резиденции великого князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы, она заложила церковь Рождества Богородицы. После кончины Дмитрия Иоанновича великая княгиня Евдокия приняла монашество с именем Ефросиньи в основанном ею монастыре Вознесения Господня в Москве. Остаток ее жизни был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня была причислена к лику святых. Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь. На будущую славу взирают, возводя очи к небу. Также и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались. Царским саном облеченный жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных. Землей русскую управляя, он в душе об отшельничестве помышлял. Царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых таинств приобщался. С чистейшей душой пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. С именем Дмитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось, в преддверии решающей битвы с Ордой, собрать в него молитвенников со всей русской земли, чтобы духовно поддержать Русь. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский монастырь, великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинки. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иоаннович построил и Николо-Угрешский монастырь под Москвой и церковь в Москве всех святых на Кулишках. В 1379 году, опять-таки с помощью преподобного Сергия, Дмитрий Иоаннович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял воевода Бегич. В июле татары вторглись в рязанские земли. Поход этот имел целью не только ограбление рязанского княжества, но, судя по размерам обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иоаннович, полки которого разбили татар. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иоаннович начал собирать силы для отпора. 30 лет его окружало влияние великих святых его времени. Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим помощником, он оказался в силах выступить против Орды. Противостояние татарам мыслилось ему не одинокой оппозицией московского княжества, но отпором со стороны союза всех русских уделов, стремившихся не только освободить свою родную землю, но и защитить веру. На все свои деяния великий князь стремился получить благословение церкви. В ответственный момент своей жизни князь хотел иметь реальную духовную поддержку. Именно за ней он обратился к великому молитвеннику, преподобному Сергию. На второй день Успения, когда в окрестностях Москвы уже собрались войска, приходящие на ее зов с разных концов русской земли, великий князь со свитой отправился по Владимирской дороге в Троицкий монастырь. После литургии состоялась беседа преподобного с Дмитрием Иоанновичем. Святой немедленно благословил его идти на битву, уповая на Бога, и обещал с несомненностью высшую помощь. Он предсказывал ему победу, говорил о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Самого же великого князя смертная участь в ней должна была миновать. Дмитрий Иоаннович попросил преподобного Сергия отпустить с ним на битву двух монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Вряд ли они при его 150-тысячном войске нужны были ему как дополнительные ратники, хотя их, бывших брянских бояр, отличали воинская выправка и искусство. Скорее всего, в их лице на бой с татарами как бы отправлялся сам преподобный Сергий. Вероятно, их тут же, ввиду смертельной опасности, постригли в схиму. Схимническое облачение, которое, по словам святого, должно заменить им шлемы и доспехи, возложил на них он сам. Получив вместе с благословением преподобного новые великие силы, Дмитрий Иоаннович со своими воинами возвратился в Москву. Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло, как божественное знамение, чудесное событие. Во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича. Инок Пономарь той церкви, где находилась гробница князя, ночью спавший на паперти, внезапно увидел, что свечи, стоящие перед иконами, сами собой загорелись, и к гробу подошли два старца, вышедшие из алтаря. Обратившись к лежащему там князю, они воззвали к нему, понуждая встать и выйти на помощь правнуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал и вместе со старцами сделался невидимым. Наутро гроб был выкопан, и были обнаружены нетленные мощи. Видимо, об этом событии Дмитрий Иоаннович узнал еще до битвы. Оно было достоверным свидетельством незримой помощи ему со стороны его великого предка. Сбор войска русской земли был назначен в Коломне. Некоторые удельные князья со своими полками явились в Москву. На призыв Дмитрия Иоанновича откликнулись практически все княжества, за исключением Рязанского, Нижегородского и Тверского. 20 августа, после молебнов в Кремле, войско великого князя вышло из трех кремлевских ворот. Возле каждых стояли священники, которые благословляли ратников и кропили их святой водой. Полки двинулись к Коломне. По пути, проходящему через село Брашеву, великий князь положил начало новому монастырю. Произошло это так. Проезжая по лесу, князь увидел на одном из деревьев образ святителя Николая. Восприняв это явление как благоприятный знак, он воскликнул: «Сие место у греша мя», пообещав затем в случае победы основать монастырь. Николо-Угрешский монастырь, построенный после Куликовской битвы, имел столь редкий по тем временам белокаменный храм. Важным событием был переход на службу московскому князю двух сыновей Ольгерда Литовского, Дмитрия и Андрея. Их полки вместе с войсками других уделов соединились в Коломне с пришедшими из Москвы ратями и направились навстречу врагу. Мамай с несметными силами неспешно продвигался к реке Дон, надеясь, вероятно, на встречу с союзниками. Перед русскими военачальниками встал вопрос, следует ли им переправлять своих людей через Дон навстречу Мамаю. И то, что великий князь высказался за переправу, весьма знаменательно. Через Дон русские войска перешли 7 сентября, накануне праздника Рождества Богородицы. Летописец вкладывает в уста великого князя вдохновенную речь, произнесенную в этот день. «Пришло, братья, время брани нашей, и настал праздник Матери Божией Богородицы и всех небесных чинов. Если останемся живы, ради Господа, если умрем за мир сей, ради Господа». Наутро в день битвы до полудня на Куликовом поле стоял туман. Когда же он рассеялся, то обнаружились две рати, самим своим видом знаменующие противостояние мрака и света. Татарские полчища виделись темными, доспехи же русских сынов будто вода, что при ветре струится. Шлемы, золоченые на головах их, словно заря утренняя в ясную погоду светятся. Еловцы же шлемов их, как пламя огненное, колышутся. Посреди войска развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного Спаса. Перед боем благоверный князь Дмитрий обратился к воинам со словом: «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церквей, и веры ради христианской. Ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная. И ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим ведь. И тогда венцами победными увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших». Летописцы также говорят о висевшем у князя на шее мощевике, в котором находился кусочек живоносного древа. Перед битвой в русский стан из Троицкого монастыря была принесена грамота с благословением преподобного Сергия. Великий святой молитвенно поддерживал русское воинство. Сам же, как повествует его жизнеописатель, в духе видел весь ход битвы, вплоть до ее исхода, до имен погибших воинов, за которых им же самим были отслужены панихиды. Начало битвы предварялось молитвой великого князя перед образом нерукотворного Спаса, вышитым на стяге. С именем Пресвятой Троицы и Божией Матери на устах, с надеждой на заступничество преподобного Сергия, воины начали бой. Монах Александр Пересвет принял вызов на бой татарского богатыря. Простившись с ближними и призвав себе на помощь молитвы преподобного, с копьем наперевес он ринулся на татарина. Столкнувшись друг с другом с неимоверной силой, оба воина погибли в смертельной схватке. Князь подозвал к себе боярина Михаила Бринка. Он снял с себя великокняжеские доспехи и возложил на него. Сам же облачился в одежду простого ратника. Это было его ответом на просьбы приближенных отойти в тыловую часть войска, чтобы оттуда, будучи в безопасности, наблюдать сражение. Самым горячим стремлением князя было желание принять участие в битве. Им руководила готовность сразиться за веру и пострадать за Христа. Воины видели его, переносящегося на коне от полка к полку, смело бьющимся с татарами, выдерживающим порой атаку нескольких воинов. Битва была многочасовой, яростной, кровопролитной для обеих сторон. И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный, повествует летописец. От сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней. Многие задыхались от страшной тесноты и духоты. Куликово поле как бы не вмещало борющейся рати, земля прогибалась под их тяжестью. Русские воины видели ангелов, помогающих христианам. Во главе трисолнечного полка стоял архистратик Михаил. По небесам шествовали рати святых мучеников, и с ними святые воины Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Борис и Глеб. От духовных воинств на татар летели тучи огненных стрел. Видели также, над русским войском явилось облако, из которого на головы православных воинов опустилось множество венцов. Первая половина боя проходила под знаком успеха татар, но исход был решен вступлением в сражение запасного полка, находящегося в засаде. Во главе его стояли князья Дмитрий Михайлович Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской, за героизм прозванный храбрым. Свежая конница врезалась в татарское войско, и Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы. Долго еще продолжалась русская погоня. Вернувшись на Куликово поле, покрытое теперь мертвыми телами, князь Владимир Андреевич принялся расспрашивать всех о великом князе. Свидетельствовали о том, что он сражался в первых рядах, что был окружен множеством врагов, кто-то говорил о его ранении. Последний, видевший его, утверждал, что князь брел с поля битвы, шатаясь от ран. Принялись искать князя среди мертвых. Наконец он был найден в роще неподалеку, лежащим без сознания. Бог хранил князя. Несмотря на многочисленные удары, принятые им от врагов, он остался невредимым от серьезных ранений. Услышав голоса, он пришел в себя. Известие же о победе окончательно вернуло ему силы. Выигрыш Куликовской битвы дорого достался русским. Погибла едва ли не большая часть войска. Многие ратники были похоронены тут же, на поле Куликовом. Тотчас же силами живых была построена кладбищенская церковь, которую посвятили Рождеству Богородицы. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться в народе Донским. Вернувшись в Москву, великий князь немедленно отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, называемый Дмитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков, родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Осенью 1380 года, свидетельствуют летописи, Дмитрия Иоанновича впервые посетили тяжелые болезни. Сказалось нечеловеческое напряжение великого боя. В изнеможении была и вся русская земля. Оно проявилось при новых испытаниях, посетивших ее. Летом 1382 года с несметным войском новый татарский хан Тахтамыш двинулся на Москву, разоряя русские земли. Захватив Серпухов и предав его огню, татарский хан подошел к Москве. Великий князь из-за разногласий среди бояр не смог собрать достаточного для отпора татарам войска. Тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переяславль, затем в Кострому. В Москве остался митрополит Киприан, но он не смог противостоять начавшимся здесь беспорядком. Митрополит решил уйти из Москвы, также и великая княгиня с детьми. С трудом удалось им выйти за городские стены. Митрополит направился в Тверь, княгиня к мужу в Кострому. Началась осада Москвы, и 3 дня город держался. Но на 4-й воины Тохтамыша ворвались в город. Страшен был учиненный ими погром в Москве. Убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в московские храмы. Сам город, в конце концов, был подожжен. Уничтожив до основания Москву, враг двинулся в другие русские земли. Были захвачены Звенигород, Можайск. Жители Переславля, узнав о приближении Тохтамыша, отплыли на лодках на середину своего озера и так спаслись. Лишь Волоколамск, у которого стояло войско князя Владимира Андреевича, оказал татарам сопротивление и обратил их в бегство. Затем Тохтамыш пошел на юг, захватил Коломну и, вступив в Рязанскую землю, разграбил ее. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги. Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с Тверью. Презрев все письменные обещания, князь Михаил отправился к новому хану просить ярлыка на великое княжение. В 1383 году великий князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, 11-летнего Василия. Ценой возобновления ежегодной дани Москве удалось оставить ярлык за собой. Михаил потерпел неудачу, но Василий был на 2 года задержан в Орде заложником. Бедами Москвы захотел также воспользоваться Олег Рязанский. Внезапно он начал с Москвой споры из-за Коломны. Великий князь послал в Рязань войско Владимира Андреевича. В решительном бою оно понесло большой урон. И в этот тяжелый момент Дмитрий Иоаннович, как всегда бывало, обратился за помощью к церкви. Преподобный Сергий помог великому князю завершить его многолетнюю тяжбу с Рязанью. Он пришел к князю Олегу и своим кротким словом убедил его заключить мир с Москвой. Это решение было упрочено по обычаю того времени. В 1386 году был заключен брак между сыном князя Олега Федором и дочерью Дмитрия Иоанновича Софией. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иоаннович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем при составлении его духовного завещания, но и преподал Дмитрию Иоанновичу все необходимые ему христианские таинства. 19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иоаннович представился ко Господу. Молитвами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.